Письмо 42. 9 августа 1949 года. Письмо твое и деньги 100 я получил. Деньги передал в монастырь, а письмо посылаю Ха. А тебе, раба Божия, не советую очень тужить о своей крестнице и считать ее уже погибшей. Господь Иисус Христос снизшел с неба на землю и принял нашу плоть человеческую не ради праведных, а ради грешных. Фарисеи почивали на законах, но не жили сами по закону и не могли понять Иисуса Христа истинным Богом. Преследовали и осуждали Господа, говорили: «Друг грешникам, ибо пьет и ест с мытарями». Осудили грешницу и привели к нему, но Господь оправдал ее. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 3-11. «Знай, что мы не мудрее Соломона, и не кротче пророка Давида, и не ревностнее апостола Петра». Смотри в Библии 3 книгу царств, 11 глава. Еще 2 книга царств, глава 11. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 45. «Вот Господь по своему милосердию милует и прощает грешных, и ты, сама грешная, хочешь ругать свою крестницу. Ей и так тяжело, а ты еще хочешь прибавить тяжести». Святые отцы очень милостиво обращались с грешниками. Они говорили: «Если увидишь грешных, прикрой свои одежды, уйди и не осуждай их». Много примеров и советов мог бы привести из Святого Писания и от святых отцов, но, думаю, довольно и этого, что написал. Вспомни сама свои молодые годы, как тогда трудно было воздержаться от подобных естественных грехов. А теперь стала старушкой и забыла прежние годы, и строго осуждаешь молодых. Молись за нее, обращайся как можно с ней ласково, с таким обращением не погрешишь. Я посылаю ей 500 марок, потрудись передать ей. Призываю на вас Божие благословение с любовью во Христе.